Я промолчал. Да и что тут скажешь? От меня тоже? Ни ложь, ни правда уже не имели никакого значения. Неважно, зачем Беа сказала это нам обоим. То ли сама сомневалась, то ли просто на всякий случай. Но мое признание теперь ничего не изменило бы. Все равно каждый будет скорбеть в одиночку. Кроме того священника, я больше никому о Беатрис не рассказывал. Как ты узнал? Прочитав в 2000 году «Воспитание феи», ты вдруг положил мне руку на плечо и сказал: «Хорошо, что вставил ее в роман». Я обомлел, а ты продолжал. И правильно, что ничего тогда нам не сказал. Я поступил бы так же. Больше мы к этой теме не возвращались, и не знаю, кто тебя повестил, Беа или ее брат, торгующий мотоциклами. Вполне возможно, читая книгу и привыкнув расшифровывать мои фантазии, ты инстинктивно уловил в художественном вымысле автобиографический подтекст. Думаю, так оно и есть. Во всяком случае, это на нас так похоже. Ты со своей ужасной застенчивостью, я со своей скрытностью. Оба прятались под масками экстравертов и были отличной командой. Хорошо держали язык за зубами и уважали право друг друга на тайну. Никто не мог вывести нас на чистую воду, вызнать наши секреты, взломать наши шифры. И сейчас все по-прежнему. Посмертные послания, которые ты якобы шлешь мне через медиумов, это подтверждают. Там ты тоже шифруешься. Живопись Моди стала мостом между ней и нами. Или жду, пока ТГК решит, что он хочет, а там уж я помогу. Смысл улавливаю только я и другие посвященные лица. Я не ищу доказательств жизни после смерти, но вижу по этим посланиям, что человек, которым ты был, продолжает со мной общаться. И это самое важное. Я почти не скучаю по тебе, папа. Я больше говорю с тобой, чем слушаю. С тех пор, как ты умер, мне кажется, я живу за нас обоих. Конечно, мне не хватает твоего взгляда, голоса, смеха, твои руки у меня на плече, но ты занимаешь все то же место в моей жизни и никому не хочешь его уступать. Эта книга постоянно возвращает меня к тебе. Этот диалог, где говорю только я, отгораживает меня от мира, и мне это нравится. Иначе ее не напишешь, и я ни о чем не жалею. Только не знаю, что будет потом. Лишь в одном могу упрекнуть твоего отца. Он обращался со мной как с ребенком. Позвольте уточнить, ты бы сказал иначе, как со слабоумной, не способный разобраться в инструкции или справиться с бытовой проблемой. И в самом деле твоя вдова злится, что ты, самоотверженный тиран, оградил ее от налоговых деклараций, ремонта телевизора, медицинских страховок, гарантийных талонов и пенсионного фонда. В общем, от реальности. И сейчас она заблудилась в этих бумажных джунглях среди непонятных инструкций, бытовой техники, не желающей подчиняться пультам, и административно-правовых вопросов, которые когда-то решала в два счета, до встречи с тобой, пока ты не взял все на себя, пока не занял весь дом, оставив ей только кухню. Между тем, ты сам всегда признавал, стоило доверить ей руководство каким-нибудь предприятием, и дела шли в гору. Но по горькой иронии судьбы, мама всегда возвращалась на кухню. Когда она курировала снабжение американского флота Вильфранша, работа прервалась из-за внезапной смерти хозяев компании и грязни наследников. Потом она увлеклась цветоводством, и несколько лет все шло прекрасно, но дело испортил ее милейший компаньон, похожий на Альфреда Хичкока. Он, к несчастью, обожал марсельских проституток и нередко путал свои карманные деньги с наличностью компании. Всякий раз мама уходила, хлопнув дверью, и ты снова брал ее под свое крыло, боясь, что она зачахнет над равиоли, конфитюрами и тушеным мясом. Ты всегда побуждал ее найти работу, и лучше всего работать у тебя. Когда мадам Ван Дром вышла на пенсию, ты взял секретаршей свою жену, дипломированного юриста. «Я была слишком сговорчива, и он меня подавил», — сказала мне мама, стоя у твоей могилы. «Может быть, зря. Думаю, если б не он, из меня вышел бы неплохой адвокат». «Наверняка. Однажды, когда ты был жив, она применила свои профессиональные навыки как раз в таком деле, где обычно блистал ты. Один-единственный раз в моем присутствии она сыграла роль моего защитника и, возможно, лучше, чем это сделал бы ты. Пожалуй, тебе недоставало ее хитрости, невозмутимости и быстроты реакции». Случилось это весной 1977 года. Я шел по бульвару Гроссо к лицею Этьендорф. Поднималось яркое солнце, день обещал быть чудесным. Я бы все на свете отдал, чтобы после обеда рвануть куда-нибудь с Сильви, а не сидеть 3 часа в 4 стенах на уроке французского и латыни с мадемуазель Энн. При виде телефонной кабины меня осенило. Я бросил в автомат 20 сантимов, позвонил в учительскую и, стараясь говорить басом, сообщил, что звоню по просьбе мадемуазель Энн и что из-за плохого самочувствия она просит отменить сегодняшнее занятие. Старшая воспитательница поблагодарила меня за звонок. «А вы, вероятно, будете...» Я многозначительно ответил: «Да». «Очень приятно, мсье. Надеюсь, ничего серьезного?» «Нет-нет, она немного простыла».